К себе в комнату не пошел. И потому что спать не хотелось, и потому что тихая ночь располагала к неторопливым и обстоятельным раздумьям. А где думается лучше всего? Правильно, в библиотеке. Вот туда мое разбитое тело и притопало, разбудив Мьюра-хранителя и заставив того выдать нетерпеливому читателю требуемую книгу. Впрочем, у меня была еще одна причина употребить ночные часы на труд разума. Утром надлежало дать ответ Шаддарафу на предмет того, намерен ли я попытаться осуществить надежду несчастного отца. И что удалось почерпнуть из источника знаний? С одной стороны, немало, с другой, подробности дела уж слишком неприглядные. Мой мудрый наставник, оказывается, не прочь дать волю шаловливым частям своего тела. Не мне его судить за подобные грешки, но право, можно было быть и осмотрительнее. Если бы Шадда и Линна занимались тем, чем они занимались. Спарию не назвать язык не поворачивается любовью, а была ли там любовь. В зверином облике проблем бы не возникло, ни малейших. Самое большее, что могло получиться, потеря плода без ущерба для дальнейшего существования. Так нет же, они ухитрились пылать страстью друг к другу в облике человеческом, в итоге породив на свет ущербное дитя, не способное обернуться, потому что его второе кружево является собой непотребное смешение несочетающихся фрагментов. Но даже тогда был шанс исправить ошибку, отсечь ненужные нити. Почему он этого не сделал? Почему она допустила бездействие? «Неужели не ясно?» — тихо спрашивает Мантия. «Неясно». «Тяжело отрезать пути к отступлению, когда есть хоть один шанс из тысячи тысяч». «Шанс? Кто сможет исправить кружево без изменения сути?» «Ха, молчишь. Девочка обречена. Сколько еще она сможет протянуть? Год? Больше?» «Все зависит от обстановки, в которой находится дитя. Душевное спокойствие продлит жизнь». «Спокойствие, которого она вольно или невольно будет лишена дома. Чувствую, придется стать радушным хозяином». «Только не вздыхай так тяжко. Девочка милая, добрая и доверяет тебе». «Это-то и плохо. С чего она решила мне доверять?» «Ты не оттолкнул ее, хоть и заметил неправильность». «Как я мог ее оттолкнуть, если и сам? А, не будем об этом больше, ладно?» «Как пожелаешь», — согласный кивок. «Скажу лучше другое. Я прикинул возраст обоих детей. Получается любопытная картинка». «Например?» «Если дочери Шаддарафа примерно 23 года, а сыну около 35, то одна была еще младенцем, а второй находился в очень юном возрасте, когда...» «Продолжай!» — нетерпеливо понукает Мантия, но я не могу двигаться по логической цепочке дальше, потому что уже побывал у ее окончания, и там мое сердце кольнуло чувство вины. Старик оставил без отеческой ласки своих малолетних детей, чтобы заниматься чужим, никому не нужным отпрыском. Не всякому под силу такая жертва. А он смог. Наверняка ни на миг не переставал думать о малышах и тревожиться за них, но не давал мне почувствовать неладное. Щедрый дар, принося который Шаддараф, не мог рассчитывать на будущие выгоды. Хотя бы потому, что путь, предписанный мне к прохождению, мог оборваться раньше срока. И чем я отплатил за бескорыстие и благородство тому, кто всеми силами старался позволить ребенку побыть ребенком? Ох, стыдно? Еще как. Самое нелепое, даже прощения попросить не могу. Не за что. Выше по течению времени я не знал того, что знаю сейчас, но поступал так, как считал правильным. Разумеется, иногда правильность подменялась детской обидой или яростью, а мой разум не умел отличать одно от другого. И сейчас-то не слишком научился. Знаю, что ответить старику. И отвечу. Но удовлетворит ли его мой ответ? Шурх, шурх, шурх. Мягкие войлочные тапочки шуршат по натертому паркету. Плюх. Ладошки упираются в стол, чтобы остановить скольжение. Ребенок он и есть ребенок. Смотрю в счастливые глаза, переливающиеся золотистыми искорками. Хорошо спала, маленькая. Довольная улыбка служит мне ответом. Позавтракала? Взгляд становится слегка растерянным, потом озаряется внезапной догадкой и с возгласом «Я сейчас!». Ирм уносится прочь из библиотеки, чтобы несколько минут спустя вернуться, обеими руками удерживая не столько тяжелый, сколько неудобный груз, и забавной сосредоточенной миной на личике стараясь сохранить равновесие. На полированную столешницу опустился поднос со снедью. «Вот! Блинчики? Омлет? Горячие булочки?» Я столько не съем. То есть съем, но рискую при этом маяться животом до обеда. Вообще-то в этой комнате не принимают пищу. Виновато почесываю шею. А Мьюр, выглядывающий из-за книжного шкафа, прям-таки испепеляет меня взглядом. Лайн А сказала «можно». Девушка отчаянно закивала головой. Ну, если Лайн А сказала, как она забавно произносит имя волчицы, Лайна А, впрочем, ругать за крошки будут меня, а не ее. А если Доу постарается быть аккуратным? Голос, раздавшийся за моей спиной, счастлив и тревожен одновременно. Такое состояние души свойственно женщинам, носящим в своем чреве будущую жизнь, а Лэни входит в их число. Месяца два уже, если не больше. Насорю обязательно, ты же меня знаешь. Знаю. Иди, погуляй, малышка, я скоро приду. Ирм – понятливый ребенок и не заставляет два раза намекать на то, что взрослые хотят посекретничать. Уходит. Нет, убегает, весело шурша тапочками. А Лэни начинает расставлять передо мной принесенный завтрак. Есть что-то странно уютное в женских руках, занятых домашними делами. Что-то спокойное и уверенное, простое, сложное, загадочное и в то же время не требующее объяснений. Мне нравится смотреть на смуглые пальцы, бережно касающиеся хрупкого фарфора, на блестящие черные волосы, заплетенные в косу, на слегка потяжелевшую, ставшую еще прекраснее фигуру. Если бы я мог хоть раз согреться в тепле лилового взгляда... Нет, не получится. По крайней мере, не сейчас, когда в ласке волчицы нуждаются те, что не могут громогласно заявить о своих желаниях. «Вы не хотели меня видеть, Доу? Почему ты так решила?» «Вы смотрите с сожалением. Я помешала вашим занятиям?» «Нет. Да и какие занятия? Так, книжку листал». «Полночи? Должно быть увлекательное чтение». Лэни ловко балансирует между ехидством и почтением. «Кстати, об увлекательности. От кого ждешь приплод?» Понимаю, что вопрос звучит не слишком вежливо и пытаюсь смягчить впечатление выражением искреннего интереса на лице, но зря стараюсь, моя собеседница не обижается. «Почему вы спрашиваете?» «Приступ рассеянности приутих, и я наконец-то понял, почему ты проводишь дни в человеческом облике». «О, так вот о чем вы читали», — понимающе улыбается волчица. «Да, он был человеком». «Был? Ты что, его съела?» «Конечно же нет, хотя он такой аппетитный, большой». «Большой? Аппетитный? Ой-ой-ой, не хочется думать, но...» «Я его знаю?» Молчание, сопровождающееся потупленным взглядом. «Лэни, ответь». «Разве это так важно?» «Лэни?» «Не хочу повышать голос даже в этой игре». «Право, я бы не хотела». «Лэни, я жду». Пауза, завершившаяся невинным. «Твой знакомый великан». Меня хватает только на то, чтобы спросить, и когда ты успела? Долго ли умеючи? Волчица смотрит на меня сквозь полуопущенные ресницы, довольная произведенным эффектом. Все-таки осуществила неизбывную страсть к улучшению породы. Что ж, могу только похвалить. А для заметания следов наверняка воспользовалась своими излюбленными духами, которые в соответствующей концентрации быстро и надежно гасят у партнера память о нескольких последних часах жизни. Вспомнить можно, но только в том случае, если случайные любовники встретятся и окажутся в объятиях друг друга вновь. А повторной близости смотрительница внешнего круга стражи не практикует. В избежание сложностей и возникновения взаимных претензий. Растерянно тру лоб, собираясь с мыслями. И когда беглянки возвращаются домой, требую. Чур, если в помете будет рыженький, возьму себе. Лэни растерянно распахивает глаза. Зачем, Доу? «Как это зачем? Мне ведь полагается личный слуга, разве нет? А с такой родословной? А почему именно рыженького хотите взять? Значит, по второму пункту возражений нет». Лиловый взгляд обиженно темнеет. «Вы ожидали отказа? Именно от меня?» «Ну вот, доигрался. Подумать только, как легко мне удается задеть чувство волчицы. Странное умение я приобрел. Или же...» Едва удерживаюсь от желания залепить самому себе подзатыльник. Неужели с каждым днем существования я только тупею? Если собеседник горячо реагирует на каждую мою фразу, неважно, шутливую или серьезную, это означает одно – он открыт. Полностью. И разумом, и сердцем. А в такой ситуации любое неосторожное слово может нанести смертельный удар. Вот и Лэнни. Признавая за мной наследственное право призвать на службу оборотня, несказанно огорчилась, когда из нелепой шутки сделала горький вывод «я плохо о ней думаю». На самом деле все совсем не так, но только бы не упустить момент. Послушай меня внимательно. Смотри, Тинсес, и смотри прямо в глаза. Я знаю, ты не откажешь. И никто другой не откажет, если речь идет о правах, принадлежащих мне с рождения. Но еще лучше я знаю, что моя прихоть может обернуться болью. И для меня, и для моей игрушки. Тем более, если брать ее против воли. Поэтому можешь не волноваться, я не собираюсь заводить слуг. Обойдусь своими силами, как обходился до сих пор. А это была всего лишь шутка. Я ясно объяснил? Волчица, все время монолога, старательно выполняющая мой приказ по удержанию взгляда, немного успокоилась. По крайней мере, черты лица вернулись к прежней мягкости. Но я слишком рано радовался, потому что вдохом спустя услышал закономерный вопрос. «А если вам предложат дружбу по доброй воле, вы ее примете?» Неприятный поворот беседы. «Не люблю темы про доброе и недоброе. Ненавижу». «Я подумаю». В ответ на уступку следует настойчивое повторение. «Но примите?» Щедро поливаю сливочным соусом тонкий, почти прозрачный блинчик и скатываю в трубочку. «Видишь ли, милая, отношения хозяин-слуга слишком сложны, чтобы устанавливать их, не подумав хотя бы чуть-чуть. Допускаю, кто-то может сойти с ума настолько, что напросится мне в услужение. И если это произойдет, что ж, мы будем вместе решать, куда двигаться, назад или вперед». «Но ведь можно шагнуть и в сторону», — тихо замечает Лэнни. «Можно, но опять-таки по обоюдному согласию. Все понятно?» «Вполне. Ты больше не обижаешься?» «Разве я обижалась?» «А кто его только что дул губы?» «Кусаю блинчик. Вкусно, Фрел, подери». «Я вовсе не...» «Хорошо, забудем. Как ты себя чувствуешь?» Она нежно улыбается. «Замечательно. И славно. Присмотришь за Ирм?» «Конечно, Доу. Вы могли и не приказывать. Вообще-то я прошу». Как ни стараюсь говорить небрежно, но волчица улавливает в моих словах лишнюю сухость и сконфуженно опускает взгляд. Правда, ненадолго. «Вы собираетесь уйти?» «Почему ты так решила?» «Просите присмотреть. Если бы оставались, лишние надзиратели были бы не нужны». «Ну да, конечно, проговорился. Теперь придется рассказывать все как на духу, иначе Лэнни начнет собственное расследование, от которого я схлопочу одни только упреки и неприятности». «Я хочу встретиться с матерью девочки. Ты не спросишь, зачем?» «Думаю, я знаю». «Вот как?» — удивленно сдвигаю брови. «Изложи свою версию». «Вам нужно получить право на Бейрат. Я угадала?» «Честно говоря, милая, я не ставил перед собой именно такой цели. Ну, то есть ставил, но не собирался достигать, сметая все преграды на пути. Получится так получится. Не получится, жалеть не буду». «Вы, возможно, и не будете, но... она, несомненно, пожалеет, если откажет вам». Непонимающе ловлю торжественно серьезный взгляд. «Пожалеет? Совершенно не обязательно. Есть вещи, в которых один не должен отказывать другому. Как женщина не должна отказывать мужчине на брачном ложе. А вам? Отказывать вам не только опасно, но и глупо». «Почему это?» «Вы никогда не просите просто так, из каприза или желания причинить зло. Вы входите в гобелен, чтобы укрепить истончившиеся нити самим собой. Как же можно заступать вам дорогу? Ведь тогда обрывки ударят по отказавшемуся от помощи. Если мать Ирм не утратила разум, вы добьетесь того, чего желаете». «Добьюсь, чего желаю? Ай вы, если бы еще знать, чего именно. Возможно, Линна на время припоручит мне свое дитя. А дальше? Дальше-то что? Как можно собрать два рваных кружева в одно, если изменения, проводимые извне, не только не приветствуются, но и строжайше запрещены? Задача неразрешима по определению. Я могу лишь обеспечить девочке пребывание в доме, где они будут заботиться и оберегать от волнений. Либо оторвать ущербные кружева. Совсем. И ребенок останется ребенком. Навсегда. Нет, тоже не решение. Больше похоже на приговор, причем не ей, а мне. Она-то не сможет понять ни что произошло, ничего лишилось. Зато я буду понимать и чувствовать за двоих. Завтрак я так и не доел, чему немало поспособствовал разговор с Лэнни, приведший меня в странное состояние духа. Хотелось и плакать от отчаяния, и гордо пыжиться. Приятно сознавать, что тебя считают достойным того, чтобы... Нет, просто достойным. Но сам-то ты понимаешь, это иллюзия, туман в смотрящих на тебя глазах. А поскольку любой туман рано или поздно рассеивается, стоит только солнышку забраться на небо повыше, пройдет некоторое время, и твоя ничтожность будет ясно видна окружающим. И как тогда себя вести? Убежать? Бросить вызов, отвечая взглядом на взгляд? И в том, и в другом варианте много подводных камней. Либо тебя сочтут трусливым слабаком, либо наглым гордецом. А на самом деле ты не то не сё. Миска с булочками была оставлена Юру, хранителю библиотеки. Если бы кто-то видел, каким мне пришлось приложить усилия, чтобы мохнатый домовик принял скромное подношение. Сначала вообще было заявлено. Взяток не беру, жалования хватает. Я опустился в объяснения, из которых, как полагал, следовало. Булочки вовсе не взятка и оставляются без моего внимания с сожалением просто потому, что в желудок больше не влезет. Тогда Мьюра обиделся и изрек. Негоже добропорядочному домовому недоедки подъедать. Пришлось идти на второй круг доказательств и оправданий. В результате довольный Мьюр утащил угощение в свой закуток, а я, смертельно уставший от препирательств, но выторговавший право являться в библиотеку в любое время суток, разумеется, не с пустыми руками, вернулся к себе в комнату и потратил полчаса на приведение внешнего вида в относительный порядок. Проще говоря, умылся, причесался и переоделся. Нормальные существа занимаются этим до принятия пищи, но ваш покорный слуга давно уже не претендует на нормальность. Завершив утренний туалет, я в ожидании Шаддарафа устроился в холле на лестнице, прислонившись спиной к перилам, и чтобы минуты бежали быстрее, перебирал в памяти строки, прочитанные ночью. Механизм наследования признаков очень интересен, и хоть до слияния основ мне во время учебы добраться не посчастливилось, знаний из разряда вокруг да около вполне хватало, чтобы разобраться в основных этапах процесса. Основное и изначальное назначение физической близости – состоит в продолжении рода, оспаривание существ разных видов обычно не приносит потомства, потому и происходит крайне редко. Однако, если у существ есть что-то общее в строении, результатом их страсти может стать новое существо, объединившее в себе качества своих родителей. В принципе, очень легко установить, появится ли отпрыск у двух особей разных видов. Достаточно взглянуть, имеются ли в кружевах потенциальных родителей одинаковые фрагменты. Если имеются и более того захватывают в себя ряд ключевых узлов, можно смело браться за дело. Но только в том случае, если кружево одного проще по структуре, чем кружево другого. Поэтому очень легко и просто возникает потомство у оборотней человека, да и вообще у человека и других человекоподобных рас, схожий каркас основного кружева. А поскольку у людей нет никаких надстроек над исходным рисунком, появляющийся на свет ребенок несет в себе все, что ему удалось урвать от более сложного родителя. Разумеется, отдельные фрагменты теряются, им просто не за что зацепиться. Но какие-то остаются. И при удачном стечении обстоятельств остается очень много всего. Еще играет роль то, кто из родителей принадлежит к какой расе, в каком облике происходило спаривание, в какой фазе была луна и всякая прочая ерунда, на деле ерундой вовсе не являющейся. Но это относится к слиянию человека и оборотня. А если встречаются два оборотня разных племен? Ирм не смогла бы родиться, если бы оба приступивших не были кошками. Близкие рисунки изнаночного слоя помогли сформировать ущербные и слабые, но ограниченно жизнеспособные кружево. Вот только оно, совмещая в себе разные рисунки, не позволяет девочке обернуться. Просто потому, что конечная цель не определена однозначно. Возможно, при искусственном подавлении кружева одного из родителей в момент зачатия появлялся шанс на задание процессу нужного направления, но время упущено и вспять уже не вернется. А я вовсе не бог, чтобы менять правила игры по своему желанию. Что же хочет от меня старик? «Я заставил вас ждать, Данна?» Вежливый и немного тревожный вопрос оторвал меня от размышлений. Шаддарав стоит рядом с лестницей, терпеливо ожидая, когда я соблаговолю обратить на него внимание. Хорошо еще коленями пол не натирает. Нет, ты пришел вовремя. Вы следили за временем? В хрипловатом голосе чувствуется тепло улыбки. Конечно, прекрасно зная мою способность, погружаясь в раздумья, забывать обо всем вокруг, старик не мог удержаться от шутки. Добрый. Не следил. Зато оно всегда следит за тем, чтобы встречи происходили именно в назначенный момент, ни раньше, ни позже. Так зачем делать лишнюю работу? Доверимся тому, кто лучше нас с ней справляется. Янтарные глаза вспыхивают светлыми искорками. Разумный подход. Позвольте и мне к нему прибегнуть. Ты уже прибег, всучив мне своего очередного ребенка. Я что, так и буду заниматься делами твоей семьи? Не слишком много чести? Много, согласно кивает Шаддараф. И я скорблю, что не в моих силах оплатить этот долг. Ай, брось, долги, платежи, надоело. Будем считать, что я сам по собственной воле взял на себя заботу о девочке. На свой страх и риск. Правда, спешу сказать, ничего не обещаю. Не знаю, как и куда двигаться. Это не важно, да нах. Главное решиться сделать шаг, а направление, оно найдется, чуть позже. Мне бы твою веру, рассеянно кусаю губу. Разве у вас нет своей? Вопрос звучит не удивленно, а укоризненно. Мол, знаем, зачем мне еще одна безделица, если в кошельке звенят сотни других. Нет, я разучился верить, а когда-то умел. Старик отводит взгляд, заставляя меня снова чувствовать вину. Нет, этот раз не стану убегать. Пора признаться в своей ошибке, чтобы из этого не вышло. Я сожалею. О чем да на? О своем поведении. Нет, не сейчас. Тогда я вел себя безупречно. Безупречно? Усмешка получается горькой и едкой, как сок одуванчика. А что значит безупречно? То, что меня нельзя упрекнуть в чем бы то ни было? Или то, что мои поступки не вызывали упрека? Вы можете выбрать любой ответ, спокойно отвечает Шаддараф, и в этом спокойствии слышится обреченность приговоренного. К смерти? Нет, к памяти, что куда страшнее. А я предоставлю право выбора тебе. Справишься? Да на, это невозможно. Увы. Тогда выслушай то, что я скажу, и не смей перебивать. Вчера я сравнил возраст твоих детей с числом прожитых мной лет и пришел к любопытному выводу. Оказывается, они были совсем крохами, когда ты оставил их, чтобы возиться с чужим ребенком. Оставил без своей любви, без ласки, без... да просто без тепла, в котором они нуждались. Не знаю, что заставило тебя так поступить, не буду гадать. Но каковы бы ни были твои мотивы, я не заслуживал того, что получал. Не понимал всей глубины дара и его цены. Для тебя. А потом сделал еще хуже. Упрекнул. Нашел тень там, где ее не было. И с отцом, и с сыном. Мне следовало бы извиниться и перед ним, как ты считаешь. Извиниться? Нет, он еще слишком юн и пытается мчаться, когда следует замедлить шаг. Поэтому и налетает на стены. Старик улыбается грустно и ласково. И пусть лучше эти стены будут построены вами, чем кем-либо еще. Он никак не может решить, какие чувства испытывает. И ненависть, и восхищение, и привязанность – все смешалось в одном котле, но зелье еще не вызрело. Должно пройти время. Может быть, много. Может быть, совсем чуть-чуть. Он разберется в самом себе. Как разобрались вы? Я? О, нет. Я только больше запутался. Потому что за последней дверью оказался новый коридор? Так бывает. А за ним окажется еще один и еще. Вы не хотите идти дальше? Не знаю. Мне кажется, я удаляюсь от чего-то важного. Так только кажется. Все самое важное всегда будет с вами. Внутри вас. Поэтому не нужно бояться новых дверей. Думаешь? Изучая узор паркета. Сделаю вид, что поверил. Я отправил ей зов. Она придет. Но не сюда, а в выбранное ей место. Вы согласны? Почему бы нет? Прогуляюсь немножко. Далеко? Северный Шем, постоялый двор на тракте Тиэли. Рядом с ее лесом. Это самое удобное место, куда выводят пласты. Хорошо. Как скоро? Она узнает, когда вы появитесь и придет. Надеюсь, без особого опоздания. Хотя дамы любят проверять терпение кавалеров. Старик пожимает плечами, словно говоря, но за это мы их и любим, не правда ли? Что ж, буду собираться в дорогу. Пожелаешь мне удачи? Янтарные глаза лучатся смехом. Удача — всего лишь случайная гостья на нашем пути, да на! А вот необходимость вечно идет рядом и учит нас самих совершать чудеса, без чьей-либо помощи. Так что вам нужнее? С этой точки зрения у меня уже все есть, но... Кое-чего ты все-таки не сказал. Чего же? Почему много лет назад ты пренебрег счастьем своих детей? Шаддараф смотрит пристально, но чувствуется, скольких сил ему стоит не отводить взгляд. Они были зачаты и рождены в любви. У них были тетушки и дядюшки, нежные и заботливые. У них было достаточно тепла, чтобы пережить зиму разлуки со мной. У вас не было ничего, и ваша зима могла никогда не закончиться, навечно погребая душу под снегом. Можно было пройти мимо, можно было остаться и развести огонь в очаге. Я сделал свой выбор. Вы полагаете его неправильным?» Он ушел, не дожидаясь ответа, а я долго еще сидел, спрятав лицо в сложенных на коленях руках. «Никогда не требуйте ответа, если имеете хоть малейшее представление о том, каким он должен быть. И уж тем более не требуйте отвечать, если результат вашей настойчивости совершенно непредсказуем. Потому что будет больно. Очень. Мало того, что почувствуете себя дураком, так еще чужие чувства разбередите, а это уже можно счесть издевательством. С вашей стороны». Постоялый двор был похож на все дворы мира, но не внешним видом, а духом, ведь приземистый сруб призван в первую очередь сохранять в тепле своих часто меняющихся обитателей, а не услаждать взоры. Зато обещанием уютного отдыха пропитано все, начиная от заботливо расчищенных дорожек до прогалин в инии, покрывающим стекла окошек. Должно быть, летом постройки выглядят мрачно и тяжеловесно, но в разгар зимы, укутанные белыми одеялами, кажутся совершенно сказочными. Да и лес вокруг почти волшебен. Только немного страшновато ступать под его полог. На сосновых лапах осели снежные клоки таких размеров, что лично мне хватит удовольствия, если ветер колыхнет ветки 3, не больше. Мы зайдем внутрь? Мы будем ждать здесь? Наю, не отходит от меня ни на шаг. Хорошо хоть согласились принять облик, более подходящий для путешествия, чем бесконечная смена масок, правда, с их стороны уступка заключалась лишь в зимней одежде, а вот мне нужно держать обращение под контролем. Я и держу, когда рядом есть кто-то, кроме нас троих. Зайдем, конечно. Не знаю, как вам, мне на морозе холодно. Низкая дверь распахнулась без скрипа в петлях, но, кряхтя сочленениями досок, и в лицо дохнуло теплом. Эх, хорошо натоплено. Дневного света маловато, но хозяева не поскупились на свечи. Можно разглядеть все, что душе угодно. Два массивных стола, за которым расселись 7 человек. Наверняка местные селяне, а не купцы. Характерные открытые широкие лица и светлые глаза северян. А сюда зашли погреться, кружку-другую пропустить, да новостями и сплетнями разжиться. Тем лучше. Меньше шансов завести ненужные знакомства. Потому что стоит где-нибудь случайно сойтись с представителем торгового племени, он будет преследовать вас всю вашу жизнь. И искренне радоваться встрече, ставя, как правило, своего знакомца в неловкое положение. «Мир этому дому!» Громко и чуточку торжественно провозглашаю я, пока Наю, фыркая и хмыкая, принюхиваются к окружению. Знаю, им не по нраву тяжелый воздух, пропитанный дымом и ароматами потеющих тел, но ничего не поделаешь, место назначено, и я на него прибыл. «И вам мир, добрые путники», — отвечает на приветствие дюжинный мужчина. «Если мой знакомый рыжий великан крупен, но во всех направлениях пропорционально, то хозяин постоялого двора всю свою жизнь раздавался исключительно вширь. Наверное, чтобы не надо было пригибаться под низкими притолоками. И даже не определишь, сколько ему лет. Волосы белесые от рождения, лицо изборождено морщинами, но морщинами, если можно так выразиться, трудовыми, а не возрастными. Голос звучный, гулкий. Или кажется таким из-за эха, отброшенного назад потолком. Рубаха и штаны из шерстяного полотна, отороченные мехом сапоги да меховая безрукавка. Для помещения вполне достаточно, но сдается мне, что точно так же он ходит и по двору. И совсем не мерзнет. Найдется свободный уголок? Отчего же не найтись? Есть комната. Втроем-то уместитесь? Потеснимся, в обиде не будем. Коридор узкий не вследствие размеров, задуманных неизвестным мне зодчим, а заставленный кадушками, сундуками и прочими предметами, необходимыми для хранения потребных хозяйству вещей, привел нас к очередной низкой двери, за которой оказалась очень даже милая комната. Правда, не особенно большая и светлая, но вкусно пахнущая хорошо высушенным сеном. А кровать-то одна? Положим, двое на ней уместятся, а где спать третьему? Я, конечно, не собирался задерживаться на ночлег, но день опасно приближается к вечеру, и если Линна заставит себя ждать, придется отправляться домой только поутру, потому что брести в темноте по сугробам до смыкания пластов будет не самым приятным времяпрепровождением. Ладно, придумаем что-нибудь. Пока я снимал верхнюю одежду, Наю успели не только сделать то же самое, но и совершили несколько игривых кругов по комнате. Вот что. Я пойду погреюсь и что-нибудь кину в рот, а вы можете заняться чем хотите. Только без шалостей. Не хватало мне еще перед здешними хозяевами краснеть. Мы будем осторожными? Мы будем послушными. Да уж. Не верю ни единому слову и особенно не верю блестящим вишням нахальных глаз. А закрывая за собой дверь, понимая всю справедливость опасений, потому что слышу «мяф-мяф, мой котик», «ор», и горестный скрип кровати, принявший на себя тяжесть двух тел. В зале наблюдались все те же лица. При моем появлении неспешный разговор слегка замер, но стоило мне сесть на свободное место и попросить хозяина принести кружку эля, жизнь снова пошла своим чередом. А я даже удостоился чести быть приглашенным к общению. Один из селян, щеголявший шапкой и сильно полысевший перед смертью лисы, кашлянул. Ему наверняка думалось, что вежливо, а вот мне сразу захотелось отсесть подальше, но я мужественно поборол это желание. И поинтересовался. «Откуда путь держите?» «С запада, почтенный». «Далековато», — протянул мужик. «И давно выехали?» Я прикинул расстояние и время, чтобы не попасть в просак. «Из Велеримы, месяца два». «Это ж значит прямо с праздника. С него самого». «А правда в тамошней столице в середину зимы бочки с вином на площадях ставят?» Продолжал любопытничать селянин. Остальные его товарищи спрашивать о чем-то пока остерегались, но слушали внимательно. «Правда». «И всем бесплаты наливают». «Бесплаты», кивнул я. «Только то вино тяжелое да мутное, и после него непременно надо похмелиться, а трактирщики такую цену заламывают, что дешевле трезвенником быть». «Это точно», — захмыкали и закивали все. Разговор наладился. «А как на Западе? Мирно живут?» Теперь инициативу перехватил тот из селян, у которого нос был мясистее и краснее, чем у других. «Мирно. Войск не собирают? А с чего? Вроде с соседями ссор не было. Или с вашей стороны виднее?» «Да нет, мы люди терпеливые и первыми в драку не полезем», — важно заявил мой собеседник. «Что достойно уважения». Мы чокнулись кружками и совсем, можно сказать, породнились. Выспросив еще несколько подробностей столичной жизни, порядком уже подвыпившие посетители постоялого двора вернулись к обсуждению местных тем. И одна из них, признаться, показалась мне немного странной. Сухонький старичок пожаловался на осквернение могил. «Два по ГОСТу подчистую раскопали, за третий принялись, да видно, их что-то вспугнуло и бросили». «Кого вспугнуло?» «А труповодов этих ненасытных». «Труповодов?» Я понял, что речь идет о некромантах, и переспросил скорее от удивления, чем от желания узнать еще одно определение племени охотников за мертвыми телами. Но старичок посчитал мой вопрос полной неосведомленности, потому что охотно пояснил. «Ну, те, что мертвяков поднимают, да заставляют постыдным делом заниматься». «Каким таким постыдным?» «А из могилы вылезать, да по белому свету шастать, людей пугать, разве ж не постыдно? Их честь по чести похоронили, серой госпоже подарки подарили, а они снова за свое. Самое постыдное». Праведное негодование заставило старика затрясти бородой. «Постыдное, дедушка, постыдное. А давно это было-то?» «В прошлом годе. Последний раз весной копали». «И с тех пор больше на погосты никто не наведывался?» «Я ж говорю, спугнуло их что-то». «Или кто-то. Занятно. И ясно, почему об этом совсем не было слышно. Глубинка, да еще на севере, куда редко кто забредает. А караваны ходят всего два раза в год, по устоявшемуся санному пути и в разгар лета. Впрочем, совершенно не обязательно это были некроманты. Захоронения могли и воришки в поисках поживы разрыть и звери подкопать. Да и не установить точно принадлежность осквернителя к магическому искусству, если прямо на погосте не совершалось наложение заклинаний. А насколько могу судить, труповоды очень осторожны и не станут лишний раз кричать о своем промысле на всю округу, так что не имеет смысла расспрашивать дальше. Либо нужен прямой очевидец, либо тот, кто пошел по следам, да куда-нибудь вышел. Дедуля не заметил ослабления интереса с моей стороны и продолжил трещать о мертвяках и их проделках, щедро сдабривая правду вымыслом. Минуте на пятой замысловатого рассказа я совершенно перестал следить за нитью повествования, лишь изредка поддакивая и кивая. К счастью, нашлось средство, которое легко осушило источник красноречия моего соседа. Прямо перед нами на стол водрузилось блюдо, запеченное в тесте рыбой. От кушания исходили такие ароматы, что старичок мигом забыл обо мне и расплылся в довольной улыбке. «Ай, госпожа Нииле, ай, золотые ручки, все-то балуете нас, грешных!» «Мне в том труда нет, Оля, я от этого радость получаю». Женщина, принесшая рыбу, была не молода, но только спустя несколько вдохов, собрав ощущения воедино, я понял, почему она показалась мне гораздо старше, чем выглядела. Упругая кожа с тонким рисунком морщинок, бесцветные волосы, косами уложенные вокруг головы, блекло-голубые глаза, прячущие на своем дне счастье просто жить, и статная фигура могли принадлежать особе не старше 40, но под этим пластом прятался другой, говорящий, не только не 40, а дважды или трижды по 40 лет, если не больше, прожила на свете улыбчивая хозяйка. На меня смотрела Линна. Смотрела оценивающе и чуть расстроена, словно ее ожидания не оправдались. Я хотел было спросить, не она ли мать Ирм, но вовремя остановился. Нет, не она. Не могла женщина с таким мудрым взглядом совершить опасную глупость. Она не позволила бы Шаддарафу украсть свой разум. Хотя бы потому, что у нее этот самый разум присутствует и, похоже, в больших количествах. Это ты просил встречи? Да, почтенная. Тогда поторопись, тебя уже ждут. И правда ждут. Невысокая крепенькая девица, веснушчатая и рыжая, непоседливая, как огонь. С того момента, как я переступил порог комнаты, прикрыл дверь и сделал пару шагов навстречу гостье, она успела почесать нос, потеребить косички, одернуть меховую курточку, присесть на лавку, снова вскочить и замереть, наконец, на одном месте, так и не придя к решению, как меня встречать. Наю, проникновенно серьезные, расположились по обе стороны от девицы, всем своим видом показывая, что не позволит ей ничего лишнего в отношении меня. Надо сказать, присутствие охранников Линну расстроило. Она недовольно сморщилась и первым делом заявила мне. А этих с собой зачем притащил? Во-первых, я не притащил, а привел. Во-вторых, они сами решают, куда и за кем следовать. Лучше скажи, ты та, кого я хотел видеть? А сам не можешь определить? Ехидно спросила девица. Наверное, могу, но не считаю это вежливым. Итак? В самом деле могу. Для этого достаточно погрузиться на третий уровень зрения и сравнить рисунки кружев. А можно и не заходить так далеко, остановившись на втором. Меня прислали взглянуть на тебя. Мне? Значит, личным свиданием я не удостоен. Почему бы это? Взглянула? Ого. И каковы будут твои дальнейшие действия? Ты хочешь поговорить с Ивари, заявила Лена. Верно? Если мать Ирм зовут именно так, то да. Так зовут, так. Недовольное бурчание. Только она к тебе из леса не выйдет. Ей Линда Ари запретила. Значит, мне нужно пойти к ней. Пойти? Насмешливо тянет девица. А кто сказал, что тебе позволят? Не позволят? Почему? Линда Ари не пустит под полог леса разрушителя. Вот как. Быстро же разносятся слухи по земле. Последняя кошка уже про меня знает. Ну как так можно жить? Нигде не найти покоя. Чем же я заслужил отказ? А то сам не догадываешься. Всем известно, что убиваешь одним прикосновением, если не сдержишься. Не совсем так, дорогуша. И потом я умею сдерживаться. Да неужели? Темно-голубые глаза недоверчиво сузились. А Линда Ари в это не верится. Это ее трудности. Мне нужно поговорить с Иварией, я поговорю с ней. По трупам пойдешь? Постараюсь найти другой путь, если позволишь. Но есть вообще-то способ, только ты не согласишься. Равнодушно брошенная фраза. Какой способ? Да не согласишься, о чем тут говорить? Сначала я должен знать, на что не соглашусь, или это тайна? Линна делает справедливый вывод. Раз спрашиваешь, а сам не знаешь, тайна. Будем топтаться на месте или двинемся дальше? Не скажу, что мне стало любопытно, но никогда не мешает узнать о себе что-то новое, верно? Особенно касающееся безопасности. И моей, и всех остальных. «Линдари говорит, что можно тебя стреножить», — неохотно начинает рассказывать девица. «Но сделать так, чтобы ты вокруг себя смерть не плескал». «И как именно стреножить?» «Вот они знают». Кивок в сторону Наю. «Взять иголки и в спину воткнуть». «Иголки? В спину? Ну-ка, драгоценный, пролей свет на бездну моего незнания». «Что ты все с чепухой ко мне пристаешь, а? Отвлек от такого милого зрелища?» Сокрушается мантия. «Зрелище, значит. Что и как в меня надо воткнуть, говори». «Ты же все слышал. Иголки, спину». «И что изменится?» «Блоки, поставленные в определенных узлах кружева, меняют направление потоков силы, задавая противоположную полярность». Нудное ворчание не объясняет ровным счетом ничего. «Какой силы? Какого кружева? У меня ничего этого нет». «Положим, кружево есть, только наоборот, и течет по нему не сила, а пустота, ее отражение в зеркале, а все остальные правила действуют точно так же, и если воздействовать на твои узлы материально, произойдут изменения и на прочих уровнях. Понятно?» «Хм, допустим. Значит, если воткнуть иглы, кстати, Кстати, в какие именно места? Между позвонками. По всей длине? Почти. Довольно ухмылка. Это поможет запереть пустоту внутри? Да, но не обольщайся. На тебя магия действовать по-прежнему не будет. Почему? Потому что в данном случае меняется только взаимодействие с силой. Если вектор ее приложения будет направлен в твою сторону, он, добравшись до твоего личного периметра, сложится с векторами внутри тебя и поглотится ими с изменением значения. А вот направлять пустоту вовне себя ты не сможешь. Любопытно. Почему мне об этом никто раньше не рассказывал? Чтобы не захламлять твою голову лишними глупостями. Хорошо. Другой вопрос. Почему это не применили ко мне вместо алмазной росы или вместе с ней? Ведь тогда... Не оскорбляй даму своим невниманием. Буркнула мантия, обрывая разговор. Даму? Ах, да. Линна стояла, скрестив руки на груди и постукивая пальцами. Ожидает мое решение? Действительно, надо решать. Хоть что-то. Но возвращаться с пустыми руками? Зачем вообще тогда все затевал? Я обратился к Наю. У вас есть нужные иглы? Сколько хотите. Всегда с собой. Вы знаете, как и что нужно делать? Лучше всех. Тверже всех. Сколько это займет времени? Полчаса. Дружный ответ. Ты подождешь столько, а потом отведешь меня к Иваре? Девица хлопает губами, но кивает. Хорошо. Оголяю спину. Сразу становится зябко, но за указанное время сильно замерзнуть не успею. В руках одного из Наи вижу продолговатый футляр, в котором матовые масляно мерцают иглы. А длинные-то какие? По-моему, насквозь проткнуть можно. И позвоночник, и меня. Всего. Мне нужно лечь или можно остаться стоять? Это не имеет значения. Это не окажет влияния. Тогда приступайте. Будет больно. Будет страшно. Начинайте. Чем раньше появится боль, тем быстрее я к ней привыкну. Ну же. Один Наю стискивает пальцы на моих локтях, крепко прижимая руки к бокам. Второй заходит за спину. Когда острие иглы касается кожи, зажмуриваюсь. Почему-то легче переносить неприятные ощущения, когда не видишь, как и по чьей вине они возникают. Сейчас последует первый укол и... Остановитесь! Даже не крик, а всхлип. Отчаянный, испуганный, жалобный. Распахиваю глаза, встречаясь взглядом с Линной. Я что-то делаю не так? Не надо. Чего не надо? Она падает на колени и обхватывает руками мои ноги, отталкивая Ная в сторону. Не надо. Прости, милая, но я совершенно ничего не понимаю. Ты сказала, что это единственный способ, который позволит мне встретиться с Ивари. И поверь, мне очень нужно с ней встретиться. Почему же теперь передумала? Не надо ни с кем встречаться. Залитое слезами лицо. Вот что, сначала встань, наклоняюсь, подхватывая Линну под мышки и поднимаю на ноги. А теперь объясни. Не надо встречаться. Простите меня, Данна. Я не поверил ему, а он ведь сказал, ты сама все поймешь, сама увидишь. Запутавшись в сбивчивой речи девицы, качаю головой. Пожалуйста, по порядку, почему не надо встречаться? Потому что я Ивари. Так, можно было догадаться. Идем дальше. Почему ты назвала меня Данна и за что просишь прощения? Я хотела заставить вас сделать такое ужасное. Не особенно. Это очень плохо, я знаю, мне бабушка рассказывала. Интересная бабушка, надо бы с ней познакомиться. Так почему Данна? Потому что он так вас называет. Бесхитростный ответ, в котором слово «он» звучит с такой нежностью и восторгом, что сразу ставит все на свои места. И что же именно он сказал, а ты не поверила? Он сказал, что вы истинный Данна и никогда не помните о себе. Не помню? Скорее, ни на минуту не забываю. Старик слишком высокого мнения о своем незадачливом воспитаннике. Все, что я совершаю, жуткие глупости. Единственная радость состоит в том, что они бьют прежде и сильнее всего по мне, а не по кому-то другому. Как волна, наталкиваясь на волнорез, продолжает свой путь лишь осколками прежней мощи. Но я устал спорить. Пусть будет так. Ты знаешь, зачем я пришел. Да, и что скажешь? Для меня будет великой честью, если вы примете на себя заботу о нашей малышке. А если отбросить этикет? Если доверить словам то, что прячется здесь. Я коснулся груди Линны. Зимняя синева глаз снова подернулась дымкой слез. Позаботьтесь о ней, Данна. Мы не смогли. Ты любишь его? Молчание и взгляд, не требующий дальнейшего уточнения. Вы понимали, что не можете быть вместе? Робкий кивок. Но все же не удержались. Ох, ну что с вами делать? Скажи хоть, вам было хорошо? Невинно опущенные ресницы, румянец во все щеки. Понятно. Не могу ничего обещать, кроме того, что буду искать решение. Найдется оно или нет, неизвестно. Так что чур, не обижаться. Смахиваю пальцем очередную слезинку, задумавшую скатиться по веснушчатой щеке. Выставив за дверь обоих Наи, совершенно потерявшуюся между счастьем и чувством вины Линну, я наконец-то получил возможность одеться и отдышаться, а также поболтать с той, которая обожает уходить от разговора всеми правдами и неправдами. Так почему этот способ не применили мои родственники? Мог бы и сам понять. Например, требовалось мое согласие, оно у них было. Что еще? Ты никогда не поумнеешь настолько, чтобы сразу находить нужный смысл в ворохе фактов. Огорченно замечает Мантия. Да, не поумнею. А ты у меня на что? Ну-ка, рассказывай. Из чего сделаны иглы, которые должны были в тебя воткнуться? Из... Я вспомнил матовое мерцание, очень знакомое и очень похожее на лунное серебро? Именно. А поскольку после свидания с зеркалом в твое тело попала этого серебра целая уйма, да не просто попала, а осталась в нем жить, совершенно бессмысленно и глупо тыкать туда же новые слезы Каи. Они попросту будут впитаны тем, кто живет в твоей крови. А если бы его не было, что было бы тогда? Они тоже растворились бы? Ворвавшиеся в кровь в другом настроении без приглашения, они исчезли бы, но не сразу, принеся достаточно страданий и вреда. Вреда? Когда ты не сможешь выпускать пустоту в мир, необходимо ее подкармливать, и очень часто. В противном случае она начнет пожирать тебя самого. Милая перспектива, но почему ты сразу не сказала, что иглы мне не страшны? Чтобы было принято независимое решение. Поганка, если бы я заранее знал. И что бы ты сделал? Искренне любопытство. Обманул бы бедную девушку. Никого бы я не обманул. Да, а разве не обман сделать вид, что подчиняешься обстоятельствам, когда на самом деле они подчинены тебе? Тьфу на тебя. Мантия, конечно, права. Обладая всей полнотой знаний, я поступил бы нечестно, соглашаясь на предложенные Линны действия. И перед ней нечестно, и перед собой стыдно. А когда мне стыдно, я ищу способ отвлечься от неприятных мыслей. Например, выпить и закусить. Наверное, пока я отсутствовал, всю рыбу уже съели. Точно съели. Конечно, проверю, но... Так и есть. Столы девственно пусты. Ни рыбы, ни селян, ни других следов их пребывания. Разошлись по домам? Верно, дело-то идет к вечеру. Только у большого камина в зале сидит старая Линна и что-то перебирает ловкими пальцами. Придет? Шерсть. И необыкновенно красивую. Пушистую, бело-золотистую, такую легкую, что я едва почувствовал ее вес на своей ладони, когда с разрешения хозяйки взял в руки несколько нитей. Что, нравится? Замечательная пряжа. А как она будет смотреться в узоре? В голову пришла мысль о том, что весной мне надо побывать у нареченной дочери, а являться с пустыми руками невежливо. Голубые глаза ласково прищурились. Умеешь вязать? Немного. И я бы приобрел у вас такую шерсть, но... Но? Она ведь не продается, верно? Теперь улыбнулись и губы. Верно? Конечно, не продается. Пух, вычесанный из-под шерстка оборотней кошек, да ему просто нет цены. Но я могу его обменять. На что? От дороги к югу в 300 шагов есть большой куст огнянки. Принеси мне ветку с ягодами, там поглядим. Всего лишь ветку? А больше не надо. Больше и в самом деле не потребовалось. Только принес я не ветку, а горсть ягодок, которые подобрал под кустом, потому что... Знаю, прозвучит глупо, но куст огнянки, усыпанный алмазной пылью ине, выглядел произведением искусства, а когда алое закатное солнце полыхнуло на глянцевых боках грозди ягод, каким-то чудом уцелевшей на тонкой ветке, я понял, что не смогу ее сломать. И потому что обломанные ветки у огнянки не отрастают вновь, и потому что это просто было красиво. Как красивы полевые цветы, но до тех пор, пока не сорвешь их и не принесешь в дом, где они быстро поникают головками и теряют свое очарование. Примерно то же самое ей сказал Линни. Она выслушала внимательно и задумчиво, потом кивнула и пригласила. «Идем, нагрею тебе медовухи, она с угнянкой чудно хороша получается». «Я принес ягоды. Для этого?» «А для чего же еще? Я лишь хотела узнать, как ты поступишь». «А как я должен был поступить?» «Тебе виднее». «А если бы я принес целую ветку, это было бы правильно?» «Наверное», — она беспечно улыбнулась. «Но ты поступил иначе, по-своему, не так, как предложено. А значит, внучка отдала свое дитя в надежные руки». «Внучка? Вы говорите об Иваре?» «Маленькая глупая девочка, попавшая в сети любви. Мне немножко ее жаль, но еще больше я за нее рада, потому что тепло в сердце — лучшая награда, которую можно получить от мира. Даже если любовь безответна. Даже так. Потому что, когда любишь, начинаешь видеть все иначе. Сквозь туман? Сквозь кружевную занавесь, которая и сама по себе прекрасна и прячет за собой настоящие чудеса. Ну, хватит воздух словами гонять. Идем, угощу. Чем? Рыбы-то не осталось. Ты об этом. Ай, не жалей, я тебе соленый дам. Пальчики оближешь. Есть много разных способов достижения желаемого результата, в частности, выяснение подробностей об интересующей вас персоне. Один из самых простых – вопрошение, то есть попытка получить ответы на ряд прямых вопросов. Но иногда нагляднее и эффективнее другой путь – поставить задачу и предложить несколько способов ее решения, а уж выбор того или иного способа ясно охарактеризует испытуемый объект. Так и поступила со мной старая Линна. Попросила об услуге, сразу же подсказывая, как она должна быть выполнена, подталкивая к очевидному решению. Проще всего было сломать пресловутую ветку, тем самым давая понять, не остановлюсь ни перед чем, если уж цель ясна и достижима. Точнее, кажется достижимой. Я же поступил наоборот, довольствовался тем, что имелось. Тем, изъятие чего не смогло бы оказать существенное влияние на окружающий мир. Был ли мой поступок предсказуемым? Возможно. Ожидаемым? Это осталось на совести старой Линны. Одна из ее прабабок знала, кто такой разрушитель. Возможно, какое-то время шла рядом с ним и осталась жива, хотя должна была погибнуть. Что ж, остается только порадоваться за нее и за ее потомков, унаследовавших важные знания. Но во всей этой истории есть еще что-то, не дающее мне покоя. Что-то, мешающее плотно закрыть двери этой комнаты в кладовых памяти. Пуховая нитка так нежно скользила по коже, что временами казалось – вязаное полотно возникает прямо из воздуха. Невесомое, тонкое, но в нем будет не холодно в самый лютый мороз и не жарко под палящим солнцем. Хороший подарок. Я долго думал, в какую форму его облечь, и в конце концов решил, что свяжу просто покрывало. Когда родится маленький эльф, Кая будет укрывать его, а потом и сама сможет носить. В качестве шали. «Хотелось бы поучаствовать», — наигранно равнодушно сообщила Телерит, жадными глазами глядя на золотистое кружево, и я вздрогнул. Никак не могу привыкнуть к тетушкиной манере появляться в самый неподходящий момент и совершенно незаметно. Хорошо еще Ирма уже третий день подряд занимается подарками от мамы и прабабушки и вовлекла в свои забавы Лэни, хоть эти две особи женского пола не возникают без предупреждения. В чем? Нитки ведь еще останутся? С сомнением оглядываю мотки, разложенные во всех доступных местах. Трудно сказать. «Останутся, останутся. И я была бы не прочь получить к летнему балу что-нибудь эдакое». Пальцы тетушки описывают в воздухе замысловатую кривую. «А конкретнее? На твое усмотрение». Задумываюсь. «Может быть, может быть. Но в свою очередь тоже хочу кое-что получить». Лицо Телерит выражает крайнюю заинтересованность. «И что же? Ответы. А планируется много? Кого? Вопросов. Всего один? Задавай». Я отложил вязание в сторону, чтобы не отвлекаться, и спросил. Откуда взялась идея с иголками в позвоночнике? Тетушка отвела взгляд, потом снова посмотрела на меня. Прошлась по комнате, прислушалась к сопению Наю под кроватью, сквозь зубы процедила. «Брысь отсюда!» Оборотни, сегодня избравшие облик то ли лисиц, то ли енотов, кубарем выкатились за дверь. Последовала еще одна долгая пауза, которую прервал я, вежливо осведомившись. «Больше нам ничто не мешает?» Зелень глаз потемнела. «Никто, кроме нас самих. Я слушаю». «Ты предполагаешь, откуда, верно?» «Предполагаю, но хочу услышать истину из твоих уст». Телерит подошла к креслу, на котором я сидел, и, уперевшись ладонями в подлокотники, склонилась надо мной. «Почему?» «Если бы ее дыхание могло замораживать, я бы стал ледышкой мгновенья ока. Не люблю делать выводы на основании догадок и слухов». «Вот как? А если то, что я скажу, тебя не обрадует?» «Переживу». «Что ты решил сам?» Я смотрел на тетушку снизу вверх, чувствуя себя ребенком, одновременно обиженным и провинившимся. «Вы всегда проверяете теорию практикой. Значит, на ком-то идея была опробована. Сколько их было, таких как я?» «Достаточно для глубокого изучения». Слово «глубокого», произнесенное Телерит с плохо скрываемым отвращением, заставило меня содрогнуться. «И как это происходило?» «Лишний вопрос. Они ведь должны были прожить сколько-то лет, прежде чем достигнуть нужного состояния?» «Разумеется», — сухое подтверждение. «И до какого возраста?» «Самое большее 7 лет». «Невозможно, это слишком мало. Я в 7 лет только-только начинал». «Ты рос в других условиях. Процесс слияния можно ускорять, подвергая объект определенным воздействиям». «Говорю уж прямо, пыткам?» Она не ответила, выпрямилась и зябко поежилась. «Угадал?» Не надо было спрашивать. Это ужасно. Это было необходимо. Иногда приходится жертвовать малым для достижения большого. Хочешь оправдаться? Просто поясняю. Лично мне оправдываться не в чем и не перед кем. Ты не принимал участия? Нет. А кто принимал? Это уже не важно. Хорошо, тогда скажи, кто придумал этим заняться? Кто стоял за всем этим? Я готов был понять и принять любой внятный ответ, но Телерит молчала. Молчала так долго и скорбно, что вывела меня из равновесия. Я вскочил на ноги и вцепился пальцами в тонкие плечи под черным бархатом платья. «Кто?» «Я же сказала, неважно. Я хочу знать». «Не настаивай. Я должен знать, говори». Тетушка сморщилась от боли, но взгляд остался печальным и сожалеющим. Наверное, именно это и заставило меня убрать руки. Осознание того, что ее терпения хватит на гораздо большее время, чем моей ярости. «Скажи иначе». «Что иначе? Я узнаю сам, доставив беспокойство всем, кого смогу достать. И они будут недовольны твоим упорством». Тихий смешок. «Да, кровь не водится». «Что ты имеешь в виду? Если от матери ты взял упрямство, то от отца способность мгновенно воспламеняться. И быстро гаснуть, но не переставать тлеть. Я скажу, но предупреждаю. Ты не оправдываешься». Она снова сделала паузу, словно спрашивая самой себя, стоит ли посвящать меня в тайны прошлого. И все же ответила. Исследование проводила. Элрид. «Моя мать?» Я предупреждала. Почему-то виновато качнула головой тетушка. «Моя мать. Пытала беззащитных и беспомощных детей? Пресвятая владычица, да как такое возможно? И что мне теперь о ней думать? Что чувствовать? Как разговаривать с мантией? Я решу. Но для принятия решений необходимо, как обычно говорят, чистота эксперимента. Ты умеешь это делать? Что? С иглами и все такое? Умею. Мы все этому учились. На случай беды. Беды. На мой случай, то есть. Предусмотрительно. У тебя есть все необходимое? Телерит подозрительно сузил глаза. Зачем? Я хочу испытать на себе. Не глупи, Джерон. Это совершенно не нужно. Нужно. Мне. Но для чего? Пока не знаю. Но если не почувствую, каково это, не смогу двигаться дальше. Плохая идея. И потом она не имеет смысла, ведь сразу же по введению металл будет... Уничтожен? Нет, я попрошу зверька не торопиться. Джерон! В зеленых глазах метались тревожные молнии. Твоя сестра будет недовольна. Пусть. Я давно уже стал совершеннолетним, и она признала за мной право поступать, как мне вздумается. Ты совершаешь... Ошибку? О, нет. Сейчас я как никогда уверен, что поступаю правильно. Не хочешь подумать? Еще раз. У меня будет на это время, после того, как ты закончишь свою работу. Тетушка поджала губу. Хорошо. Снимай рубашку и ложись. По щелчку пальцев в комнате появился один из Найо с уже знакомым мне футляром. Я выполнил указание Телерит и лег, уткнувшись носом в одеяло, но сначала попросил существо, живущее внутри меня. «Подожди немного, не трогай иглы. Они станут частью твоего тела, обещаю, но мне нужно время. Я скажу, когда пора, хорошо?» И вспухший под кожей посередине ладони бугорок согласно дрогнул. «Все, что я могу сделать, это снять поверхностную боль, но остальное ты будешь чувствовать», — сообщила тетушка, быстро надавливая пальцами на точки где-то под лопатками в области поясницы. И я чувствовал, как каждая игла вворачивалась в позвоночник. Медленно, методично, с равным усилием от начала и до конца. И переставала быть иглой, превращаясь в скользкого червяка, кольцом скрутившуюся между позвонками. Это было омерзительно даже без боли. А с болью, наверное, вовсе невыносимо. Последняя игла нашла свое место примерно посередине шеи, но я откуда-то знал, это не все. Не может быть всем. А что произойдет, если добавить и в основание черепа? «Нет, не проси об этом!» Истошный вопль почти оглушил. «Ты потеряешь возможность общения с... с мантией?» «Да». «Тогда что же ты остановилась на полпути? Заканчивай». «Ты уверен?» «Больше, чем прежде». «Нет!» Крик оборвался, и наступила тишина.